И Гирин рассказал Симе о своем детстве, учении, работе врача и первых поисках собственного пути в науке, о войне, как он сумел быстро переучиться и стал хирургом, о долгом периоде после войны, когда ему никак не удавалось заняться тем, что казалось ему наиболее интересным, о неудачном браке, без детей, кончившемся несколько лет назад, когда они с женой разошлись, не видя смысла в дальнейшей совместной жизни. Слишком велика оказалась их разность, вначале пленявшая обоих. «Вот в общих чертах и все», — закончил свой рассказ Гирин. «А теперь Москва. Меня пригласили сюда, чтобы без моего ведома, конечно, использовать как пешку в карьеристском соревновании неизвестных мне научных воротил. Я понял, своевременно отказался и был отпущен на все четыре стороны». Обосновался в институте, имеющем мало отношений к нужному мне профилю исследований, но изучение физиологии зрительных галлюцинаций дает лабораторию, сложные приборы и возможность идти своим путем в свободное от плановой тематики время. Это одна из причин моей пресловутой занятости. «Я не буду больше подсмеиваться, простите меня», — виновато шепнула Сима. «Пустое. Один вопрос. Правильно ли я поняла, что вы все время копили в себе знания, не разбрасываясь на побочные дела, и этому помогло то, что на первый взгляд кажется неудачами?» «Право, Сима, вы удивляете меня умением представлять сложные вещи. По-видимому, это верно. Мне пришлось быть таким же одиночкой в науке, как вам в жизни». Сима сидела в своей обычной позе на краешке, молча глядя на Гирина. «Можно мне спросить вас, Сима?» «О чем угодно. Чувствую и вижу, что не спрошу ни о чем запретном. Не ручаюсь. Иногда наши внутренние запреты бывают очень странными. Вы счастливы, Сима?» «Не знаю. Уж очень играют этим словом. И его смысл ускользает, превращаясь иногда в пустой звук. То до счастья остался один поворот, то человек обретает некое абстрактное счастье, с которым он носится всю жизнь в книгах или пьесах. А мне кажется, что настоящее счастье в перемене, пусть даже плохой, но с которой ты имеешь силу бороться и преодолевать ее. В каждом счастье есть неизбежная оборотная сторона, равно как в достижении и недостижении, устройстве и неустройстве. А мы оцениваем счастье чаще с привычно бытовых мещанских точек зрения, не подозревая о многоликости и переменчивости счастья. Ну а ваше конкретное счастье сейчас? Мои девушки, которые из неловких, некрасивых, застенчивых и сутулящихся, становятся с каждым днем красивее, увереннее. Посмотрели бы вы, как сознание того, что их тело прекрасно, послушно и легко, придает им силу в жизни, изменяет психологию. Вот почему я выбрала такую работу и не променяю ее ни на какую другую, несмотря на неудачи, огорчения, наконец, просто невежество и грубость, ведь имеешь дело с разными людьми. И в этом смысле я счастлива, хотя не переставала мечтать о какой-нибудь чудесной встрече. Так отчаянно хочется иногда большого, великого, которое бы поставило на грань жизни и смерти необычайным переживанием, грандиозным подъемом чувств, полюбить или служить такому захватывающему делу, чтобы не было не только страшно, а наоборот радостно умереть, любя в то же время жизнь всеми клеточками тела. Не умею про это сказать.